Василь Быков. Обелиск. Повесть. За два долгих года я так и не выбрал времени съездить в ту не очень недалекую от города сельскую школу. Сколько раз думал об этом, но все откладывал. Зимой, пока ослабнут морозы или утихнет метель. Весной, пока подсохнет да потеплеет. Летом же, когда было и сухо, и тепло, все мысли занимал отпуск, и связанные с ним хлопоты ради какого-то месяца на тесном, жарком, перенаселенном юге. Кроме того, думал, подъеду, когда станет свободней с работы, с разными домашними заботами, и, как это бывает в жизни, да откладывался до того, что стало поздно собираться в гости. Пришло время ехать на похороны. Узнал об этом также не вовремя. Возвращаясь из командировки, встретил на улице знакомого, давнишнего товарища по работе. Немного поговорив о том, о сём и обменявшись несколькими шутливыми фразами, уже распрощались, как вдруг, будто вспомнив что-то, товарищ остановился. «Слыхал? Миклашевич умер». То, что в сельце учителем был. Как умер? Так, обыкновенно. Позавчера умер. Кажется, сегодня хоронить будут. Товарищ сказал и пошел. Смерть Миклашевича для него, наверное, мало что значила. А я стоял и растерянно смотрел через улицу. На мгновение я перестал ощущать себя, забыл обо всех своих неотложных делах. Какая-то еще неосознанная виноватость внезапным ударом оглушила меня и приковала к этому кусочку асфальта. Конечно, я понимал, что в безвременной смерти молодого сельского учителя никакой моей вины не было, да и сам учитель не был мне ни роднёй, ни даже близким знакомым, но сердце мое остро защемило от жалости к нему. И сознание своей непоправимой вины. Ведь я не сделал того, что теперь же никогда не смогу сделать. Наверное, цепляясь за последнюю возможность оправдаться перед собой, ощутил быстро созревшую решимость поехать туда сейчас же, немедленно. Время с той минуты, как я принял это решение, помчалось для меня по какому-то особому отсчету. Вернее, исчезло ощущение времени. Изо всех сил я стал торопиться, хотя удавалось это мне плохо. Дома никого из своих не застал, но даже не написал записки, чтобы предупредить их о моем отъезде. Побежал на автобусную станцию. Вспомнив о делах на службе, пытался дозвониться туда из автомата, который будто назло мне исправно глотал медики и молчал, как заклятый. Бросился искать другой. И нашел его только у нового здания гастронома, но там в терпеливом ожидании стояла очередь. Ждал несколько минут, выслушивая длинные мелочные разговоры в синей с разбитым стеклом будке. Поссорился с каким-то парнем, которого принял сначала за девушку. Штаны клеши, льняные и локоны до воротника вельветовой курточки. Пока, наконец, дозвонился, да объяснил, в чем дело, упустил последний автобус на сельцо. Другого же транспорта в ту сторону сегодня не предвиделось. С полчаса потратил на тщетные попытки захватить такси на стоянке, но к каждой подходившей машине бросалась толпа более проворных, а главное, более нахальных, чем я. В конце концов пришлось выбираться на шоссе за городом и прибегнуть к старому и испытанному в таких случаях способу голосовать. Действительно, седьмая или десятая машина из города, доверху нагруженная рулонами Толи, остановилась на обочине и взяла нас, меня и парнишку в кедах с сумкой, набитой буханками городского хлеба.